Чеченское наместничество следует ликвидировать. Одессу перестать строить. Ни к чему нам эти потемкинские деревни. Флот довести до одной эскадры. Хватит деньги тратить. Все капиталы имеющиеся следует направить сюда, на флот Балтийский. Адмиралтейство коллегия, как правильно граф Воронцов сказал, действительно похоже на старую и дряхлую бабу, которая оглохла, ослепла и потеряла движение рук своих. Экономить — сие задача флота. Безбородко склонил голову и, позыркивая на императора, думал. Он и сам, где можно, стремился экономить, но понимал, что экономии власть не утвердить. Нужна сила державная. И для этой силы денег жалеть не надо. Власть укрепишь, тогда и экономь. Сказал другое. Ваше императорское величество мудро задумали. Молю за вас Бога, чтобы власть нынешняя дальше продолжалась. Экономить во всем — это истина государственная. Однако при всем добавлю, что, может быть, Черноморский корабельный флот не весь следует изничтожать. Может прислушаться к некоторым командирам морским тамошним. Да Рибас, конечно, жулик, на Одессе руки греет. Мордвинов тот спит и во сне английские порядки видит. Я вам докладывал, что в покровительство ваше просится вице-адмирал Ушаков. Что он там хочет, недовольно отрываясь от широких масштабных разговоров, спросил император. Не любил он потемкинских протеже, хотя Ушакова ценил за то, что служит не ропща и достойно. Безбородко вытащил из папки бумагу, развернул и торжественно прочитал. Знал скороговорка великому делу помеха. «Высочайшие милости и благоволение вашего императорского величества, в бытность мою в Санкт-Петербурге оказанные, подали смелость всеподданнейше просить монаршего благоволения и покровительства. Встречавшиеся обстоятельства состояния моего истощили душевную крепость, долговременное терпение и уныние ослабили мое здоровье. При всем том подкрепляем надеждою, светом истины, служение мое продолжаю беспрерывно, усердием, ревности и неусыпным рачением, чужд всякого интереса в непозволительностях». Павел поднял руку, пожал плечами. «Почему они все на хворь ссылаются, на душу? И Суворов тоже?» Безбородко не хотел связывать имена. Знал, тогда никакого покровительства не будет. Не ждал окончания и неучтиво дочитал текст. «Дозвольте мне на самое малейшее время быть в Санкт-Петербурге и объяснить чувствительную мою истинную преданность. Всего, однако, счастливого случая я ищу и желаю, а при том, состоя под начальством председательствующего в Черноморском правлении, именуюсь командиром корабельного флота Черноморского, ежегодно служу на море и по долговременской, в здешних местах моей бытности, и все обстоятельства состояния во всех подробностях флота мне вверенного, здешнего моря и подробностях же сил противных, почитаю мне известнее. По онам имею я также надобности лично донесть вашему императорскому величеству. Хорошо бы принять», — захлопнул папку Безбородко. Павел строптиво повел плечами. «Ни к чему. За Черноморский флот будет заступаться. Да и что есть там такого мне неизвестного? Однако же вы его знаете, ваше величество?» «Знаю, знаю, усердный, но непонятный. За кого он?» «А впрочем, может, вы и правы, Александр Андреевич. Черноморский флот проинспектировать надо, вдруг понадобится. Пусть поедет контр-адмирал Карцев и доложит по приезду». Павел подумал и добавил. «И с Ушаковым пусть встретится, узнает, что за надобность у него ко мне». Безбородко понял. Не добился того, что задумал, вытащить Ушакова в Петербург, приблизить ко двору, да и флотское дело на Черном море утвердить. Знал, правда, что императору разговор запомнится. В опасные минуты адмирала вспомнит. Померились силой. Ушаков прибыл в зимний и неприютный Николаев для осмотра стоящих кораблей, для замещения на время отсутствия председателя Черноморского адмиралтейского правления вице-адмирала Мордвинова. Пребывая в хорошем расположении духа, флот должен скоро пополниться новыми кораблями. По верфи у Ингула ходил неспешно. Хотя срывавшийся несколько раз ветер приносил мелкую мокрую пыль, сдувая ее то ли с низко летящих туч, то ли с гребешков волн, расходившихся с утра реки. Сопровождавшие его офицеры из конторы Черноморского адмиралтейского правления ежились, недовольно поглядывая на неутомимого вице-адмирала, пытаясь поскорее провести его мимо сушилок, подсобных помещений, мастерских, где сушились доски, подгонялись пас в пас брусы для бимсов, готовились щиты-переборки. Но Ушаков, как будто строгий инспектор, заглядывал всюду и везде замечал неполадки, недоделки, неточности. С корабельным мастером-бригадиром Афанасьевым говорил сурово и резко. Тот его главенство и тона начальственного признавать не хотел. «А вы нам лес дайте ровный. Дайте просушить его. Не полгода, не год, а три. А то и 5 лет пусть в сушилке побудет. Вам же сегодня строй, завтра в плаванье». Но Ушаков не отступался. «Вы, господин обер-интендант, думаете, флот наш для игрушек надобен, да для парадов? Или все-таки ему защищать отечество необходимо? А для сего он должен быть быстроходен, мощно вооружен, удобен в управлении. Я на проекты господина Катасонова, что в Захарии и Елизавете воплощены, добро не дам. То не мореходное сооружение, а гроб для моряков».